carry no heavy load. Поздно. стаканы на пол и ответил на дело Туба. Многие здесь считают жизнь шуткой, но это не наша судьба. Вечно я готов ответить за все, но мне есть за что отвечать. Но я пою, когда я строю свой город, и я не могу молчать. Суть, я достал из кармана деньги и выбросил их. Thank you.

собственным телом. Никто не сможет пройти по этой черте. Никто не знает того, что здесь есть. Но каждый юный географ скоро сможет об этом прочесть. Thank you. Я проснулся в начале шестого. Я наблюдал охоту на единорогов, но я оставался при этом спокойным. Я много читал о повадках этих животных. Никто не сможет смирить их пулей. Никто не сможет поставить их в упряжь. Их копыта не оставляют следа. Они глядят вслед движущейся звезде. что после этой песни мы начали петь? Женя, слышь, чайник. Чайник, вот это дело. Чайник, да. Парикмахер, суфлер и актеры с актрисами потихоньку ругали меня. Кто-то злобно шипел, молодой да удаленькой. Вот кто за нас умеет водить. И тогда вы сказали, послушайте, маленький, можно мне вас тихонько любить. А потом был концерт, помню степь белоснежную. На вокзале ваш мягкий поклон. В этот вечер вы были особенно нежною, как лампадка у старых икон. А потом города, степь, дороги, проталинки. Я забыл то, чего не хотел бы забыть. И осталась лишь фраза «Послушайте, маленькой, можно мне вас тихонько любить?» Мне сейчас не спеть, потому что меня, меня работает только приблизительно одна треть голоса. Да, зачем ты Если бы тут был шнурок и твердый карандаш, то мы могли бы кончить в большом классе. А есть шнурок? Или веревочка какая-нибудь? Или провод? И толстый карандаш. Thank you. Значит, я прав.